Она подошла к окну. Деревья выросли, и шумная веселая листва закрывала купол Никольского собора. Но Луиза стояла посреди комнаты с бутылкой шампанского в руках. «С возвращением!» Отрубив 3 года на химзаводе, Волк перебрался поближе к Питеру. Устроился кочегаром в маленькую котельную в Рыбацком, получил комнатенку, обжился. Соседка-дворничиха, занимавшая другую комнату, оказалась страшной занудой. Все ходила поначалу за Волком, тыкала своими кривыми пальцами в пятна на общем столе, в подтеки на плите, в график дежурств по коммунальной квартире, но вскоре, когда к нему зачастили дружки, поняла, с кем имеет дело, и затихла в своей комнате. Только иногда высовывалась из норы, и тогда, по крайней только нужде, обращалась к Волку. «Александр Маркович, вы бы посмотрели там в сортире? Что-то, мне кажется, сейчас нас затопит». Уважение, с которым к Волку относились залетные его дружки, старуха настораживала. Похоже, он был у них за главаря. Сашка все собирался в Энск, все еще грезил о сестре, но обстоятельства каждый раз складывались против. Как только он поселился в Ленинграде, дружки, которые давно уже перестали звать его на дело, в силу его крайне запоминающейся внешности, предложили ему взять на себя общак. Мужик, у которого раньше хранились сбережения братвы, неожиданно дал дуба, и теперь деньжата остались без присмотра. Сашка понимал, насколько это опасно, догадывался, что мужик не просто дал дуба, а ему, скорее всего, помогли, но все-таки согласился. Только поставил условие: будет казначеем всего год, потом пусть ищут другого. Поездка в Энск снова откладывалась. Не бросать же такие деньжища без присмотра. Энск был от него так же недосягаемо далек, как и в детском доме когда-то, как и в лагере. «Что же это?» — рассуждал сам с собой Сашка. «Почему каждый раз все складывается так, что я не могу добраться до дома? Столько лет прошло, столько зим. Значит, не судьба. Значит, не нужно мне пока туда. Почему, интересно? Отцу теперь что-то около 50. Дарье? Сколько же лет Дашеньке? У него в паспорте стояла неверная дата рождения, которую наобум написали в детском доме. По паспорту выходило, что он на 2,5 года моложе, чем есть. Если так, значит, Даша сейчас 16 или 17. Она, наверное, кончает школу. Сердце его сжималось. А вдруг с сестрой что-нибудь приключилось? Вдруг и она не ужилась с этой чужой теткой? Вдруг? И тогда становилось так страшно, словно жизнь теряла последний смысл. Хотелось бросить все и мчаться в Энск, заглянуть в окно первого этажа, стоя на цыпочках. «Девочка моя, ты обязательно дождись меня, ладно? Зачем мне жить, если я никогда, никогда больше тебя не увижу, девочка моя?» Казначейство его затянулось на 2 года. Сдав деньги и все бумажки с записями новому хранителю, он отказался от предложенной рюмки водки и пошел на вокзал. Заснуть он не смог ни на минуту. Все смотрел в окно, как бегут, утопая в чернильной темноте, деревья. Вспыхивают изредка огоньки, то здесь, то там. Гудят встречные поезда. Но на этот раз деревья бежали назад. Назад. Все назад. Жизнь возвращалась к нему по капле. Волк умирал в нем с каждым километром, приближающим его к родному дому. Он чувствовал себя все больше и больше сыном, братом. Дорога через парк оказалась самой трудной дорогой в его жизни. С каждым шагом он вяз в воспоминаниях. Все вокруг казалось ему картонной декорацией, слегка изменившейся, но узнаваемой. Город вырос,